Глава 24. Дружки. Кончился студеный январь, прошел густоснежный февраль, наворотивший круглые белые сугробы на все московские крыши. Медленно тянется март, и уже висят по утрам на карнизах, на желобах и на железных картузах зданий остроконечные сосульки, сверкающие на солнце, как стразы горного хрусталя, радужными огоньками. По улицам ледяные мужики развозят с Москвы-реки по домам на санях правильно вырубленные плиты льда полуаршинной толщины. Еще холодно, но откуда-то издалека в воздухе порою попахивает масленицей. У юнкеров старшего курса шла отчаянная зубрежка. Пройдут всего 2 месяца, и после храмового праздника училища, после дня святых великомучеников Георгия и царицы Александры, их же память празднуется 23 апреля, начнутся тяжелые страшные экзамены, которые решат будущую судьбу каждого обер-офицера. В конце лета, перед производством в первый офицерский чин, будут посланы в училище списки 200 с лишком вакансий, имеющихся в различных полках, и право последовательного выбора будет зависеть от величины среднего балла по всем предметам, пройденным в течение всех 2 курсов. Конечно, лучшим ученикам, фельдфебелям и портупей-юнкерам предстоят выборы самых шикарных, видных и удобных полков. Во-первых, лейб-гвардии в Петербурге. Но там дорого служить, нужна хорошая поддержка из дома. На подпоручичье жалование 43 рубля 27,5 копеек в месяц совсем невозможно прожить. Потом суконная гвардия в царстве польском. Очень хорошая форма, но тоже немножко дороговато. Затем артиллерия. Дальше следуют стоянки в столицах или больших губернских городах, преимущественно в гренадерских частях. Дальше лестница выборов быстро сбегала вниз, спускаясь до каких-то ни разу не упоминавшихся на уроках географии городишек и гарнизонных батальонов, заброшенных в глубины провинции. Александров учился всегда с серединными успехами. Недалекое производство представлялось его воображению каким-то диковинным белым чудом, не имеющим ни формы, ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Одной его заботой было окончить с круглым 9, что давало права первого разряда и старшинство в чине. О последнем преимуществе Александров ровно ничего не понимал, и воспользоваться им ему ни разу в военной жизни так и не пришлось. Однако всеобщая зубрежка захватила и его. Но все-таки работал он без особенного старания, рассеянно и небрежно. И причиной этой нерадивой работы была, сама того не зная, милая, прекрасная, прелестная Зиночка Белышева. Вот уже около 3 месяцев, почти 1/4 года прошло с того дня, когда она прислала ему свой портрет, и больше от нее ни звука, ни послушания, как говорила когда-то нянька Дарья Фоминишна. А написать ей вторично шифрованное письмо он боялся и стыдился. Много-много раз, таясь от товарищей и особенно от соседей по кровати, становился Александров на колени у своего деревянного шкафчика, осторожно доставал из него дорогую фотографию, освобождал ее от тонкого футляра и папиросной бумаги и, оставаясь в такой неудобной позе, подолгу любовался волшебно милым лицом. «Нет, она не красавица», подобные тем блестящим, роскошным женщинам, изображения которых Александров видал на олеографиях Маковского, в приложениях к Ниве и на картинках в киосках Аванса и Дециара на Кузнецком мосту. Но почему каждый раз, когда Александров подолгу глядел на ее портрет, то дыхание его становилось томным, сохли губы и голова слегка кружилась сладко-сладко? Какая тайна обаяния скрывалась в этих тихих глазах под длинными, чуть выгнутыми вверх ресницами, в едва заметном игривом наклоне головы, в губах, так мило сложившихся не то для улыбки, не то для поцелуя. Рассматривая напряженно фотографию, Александров все ближе и ближе подносил ее к глазам, и по мере этого Все увеличивалось изображение, становясь как бы более выпуклым и точно оживая, точно теплее. Когда же, наконец, его губы и нос почти прикасались к Зининому лицу, выросшему теперь до натуральной величины, то, испытывая сладостный туман во всем теле, Александров жадно хотел поцеловать Зинина губы и не решался. Усилием воли не позволял себе. «Так нельзя делать», — уговаривал он самого себя. «Это стыдно, это тайное воровство и злой самообман. Так мужчине не надлежит поступать, ведь она же не может тебе ответить». И со вздохом усталости прятал карточку в шкаф. Об этих своих странных мучениях он никому не признавался, только раз Винсану. И тот сказал, махнув рукой: «Брось, ерунда. Просто в тебе молодая кровь волнуется. Смиряй ее молитвой и постом. Пойдем-ка, дружище, в гимнастический зал. Пофехтуем на рапирах на два пирожных. Ты мне дашь 5 ударов вперед из 20. Пойдем». Дружба Александрова с Винсаном с каждым днем становилась крепче. Хотя они вышли из разных корпусов, и Винсан был старше на год. Вероятно, выгибы и угибы их характеров были так расположены, что в союзе приходились друг к другу, ладно, не болтаясь и не нажимая. На лекциях они всегда сидели рядом и помогали один другому. Александров чертил для Винсана профили пушек и укреплений. Винсан же, хорошо знавший иностранные языки, вставал и отвечал за Александрова, когда немец или француз вызывали его фамилию. Если лекция была непомерно скучна, то друзья развлекались чтением, игрой в крестики, сочинением вздорных стихов. Но любимой их игрой была игра в мечту об усах. В Винсане не напрасно половина крови была французской. Он старательно носил в боковом кармане маленькую щеточку и крошечное зеркальце. Пусть учитель русской словесности семинар Декапольский монотонно бубнил о том, что противоречие идеала автора с действительностью было причиной и поводом всех написанных русскими писателями стихов, романов, повестей, сатир, комедий, это противоречие надоело всем хуже горькой редьки. Декапольского никто не слушал. Винсан вынимал свое зеркальце, внимательно рассматривал, щурясь и вертя голову справа налево, свои юные, едва начавшие пробиваться усы. «Ну что?» – спрашивал он серьезно. «Как будто опять подросли немного». «Да, немного побольше стали. А ну-ка, дай-ка теперь мне поглядеть. Ты ведь счастливец. Ты брюнет, и они у тебя черные, а у меня светло-каштановые. У меня не так они выделяются. Ну, а все-таки как? Виднее, чем прежде?» «Несомненно. Даже издали видно. Очаровательные усы со временем будут. Позволь, я еще раз на себя погляжу. Еще раз». Потом, не доверяя зеркальному отражению, они прибегали к графическому методу. Остро очиненным карандашом на глаз или при помощи медной чертежной линейки с транспортиром они старательно вымеряли длину усов друг друга и вычерчивали ее на бумаге. Чтобы было повиднее, Александров обводил свою карандашную линию чернилами. За такими занятиями мирно и незаметно протекала лекция, и молодым людям никакого не было дела до идеала автора. Эти двое юнкеров охотно приглашали друг друга на вечера, любительские спектакли и маленькие балы, какие всю зиму устраивались в их знакомых семействах. Тогда вся Москва плясала круглый год и каждый день. Александров представил Винсана семьям Синельниковых, Скрипицыных и Владимировых. Винсан водил своего друга все в один и тот же дом к Шелкевичам. Глава этого семейства, еврей Шелкевич, считался в Москве в числе 3 наиболее богатых банкиров. Его ежемесячные домашние балы славились по всему городу. Лучший струнный оркестр, самые красивые женщины Москвы, ужин с фазанами, устрицами, выписанный стерлядью и лучшими марками шампанского, роскошные цветы от Ноева, свежие ананасы и прелестные безделушки для котельонов, которые охотно сохранялись на память даже людьми солидными и уже давно не танцующими.